Говорят, человек не знает, как будет вести себя в критической ситуации, пока не угодит в нее, заметила Сара, выпрямляясь. Ну что же, теперь мне известно, чего я стою. Ровным счетом ничего. Я впала в панику, Алекс. От меня не было никакого толку. Если бы не Дейзи, я бы до сих пор укачивала его на руках во дворе. Под дождем. Нет, не думаю. Вы взяли бы себя в руки и сделали бы все, что нужно. Откуда вы знаете? Просто знаю, и все. Это не ответ. Но у нее стало несравненно легче на душе. Она в последний раз поцеловала Майкла. Алекс тоже наклонился и поцеловал мальчика с трепетной нежностью, которой Сара от него не ожидала. Она была удивлена и растрогана. «Я как раз собиралась вскипятить чай. Выпейте со мной чашечку», — предложила она. Алекс согласился, и они прошли на кухню. Сара разожгла газовую плиту, чтобы поставить чайник, но руки у нее тряслись так сильно, что она едва не уронила чашки и блюдца, пока накрывала на стол. «Сядьте и позвольте мне это сделать», — приказал Алекс, отодвинув ее от буфета. «Ладно, но мне что-то не сидится на месте», — призналась Сара. Она обхватила себя руками, ее знобило. «Вам холодно?» «Да нет, я бы не сказала. Здесь душно. Но если у вас озноб?» «Нет, здесь и правда душно. Будьте добры, откройте дверь». Алекс открыл дверь, и запах влажной земли проник сквозь защитную сетку. Дождь прекратился, но в канавах все еще тихо журчала вода. Сара объяснила Алексу, где найти сахар и сливки, жестяную коробку с бисквитным печеньем, тарелки и салфетки, извинилась, что в доме нет лимона. Он действовал быстро и ловко, явно ощущая себя в родной стихии. Сара не ожидала такого от мужчины. Она не сомневалась, что большинство из них не сумело бы так хорошо справиться с работой на кухне. Ей нравилось смотреть на его руки, сильные и артистичные руки художника. «Вы сами себе готовите?» «Иногда. Между прочим, Майкл в восторге от вашего жилища. Вы знаете, что 2 недели назад он проделал весь путь до вашего дома на своем велосипеде, чтобы оставить вам записку насчет нашей прогулки?» «Ну конечно, вы это знаете, ведь вы же получили записку». Она торопливо говорила, будто опасалась наступления тишины. «С чем вы пьете чай?» «С сахаром». «Я сама, о, спасибо. Да, один кусочек. Бен кладет 4, представляете? А Майкл иногда пьет просто кипяток с сахаром и лимоном. Он называет это горячим лимонадом. Может быть, все-таки сядете и выпьете?» — спросил Алекс, протянув ей дымящуюся чашку. «С вашего позволения я выпью его стоя. Простите, я слишком взвинчена». Сара оставила блюдце на столе и обхватила горячую чашку ладонями. Пальцы у нее совсем заледенели. «Мне кажется, я все еще в шоке». Алекс не сомневался, что так оно и есть. Он отхлебнул глоток горячего крепкого чая. «Когда мне было лет 8, Сара, я все время думал, что было бы здорово вскочить на платформу товарного поезда, который медленно, очень медленно, как мне казалось, проходил мимо огорода моего деда ежедневно около полудня. Однажды я так и сделал. И что случилось? Я сломал ногу в 2 местах, раздробил бедренную кость и проколол легкое, Алекс. Но 3 месяца спустя я был уже как новенький. Никаких следов не осталось, словно ничего и не было». Сара осторожно поставила чашку на стол. «Я знаю, у детей все быстро заживает. Доктор меня уверяет, что через 6 недель Майкл будет совершенно здоров. Все это мне известно. Я знаю, что рано или поздно любой ребенок может что-то себе сломать или повредить и что нельзя по этому поводу отчаиваться. Но мне все равно больно. Так больно, что просто сил нет. А господи, ну вот опять, терпеть не могу слезы». Она вытерла щеки тыльной стороной руки. «Знаю, знаю, я слишком сильно его опекаю. Я плохая мать, не говорите глупости». «Нет, это правда. Я слишком сильно его люблю, и это не идет ему на пользу. Когда я думала, что Майкл сильно поранился, когда мне казалось, что он может умереть, мне тоже хотелось умереть, потому что, кроме него, у меня никого нет. Поэтому я стараюсь оградить его по мере сил, встать между ним и окружающим миром. Знаю, это неправильно, но я ничего не могу с собой поделать. Он такой хороший, такой добрый и любящий». Сара старалась не плакать, но ей трудно было справиться с собой. Она должна была выговориться. «Он заслуживает всего самого лучшего, а все, что я могу, это любить его. Это единственное, что я могу ему дать». «Сара, не надо, не говорите так». Алекс помедлил всего секунду, потом положил руки ей на плечи, и она тотчас же разразилась беспомощным плачем. Все ее тело сотрясалось от рыданий, но она продолжала настойчиво повторять что-то, чего он не мог разобрать. Он мягко повернул ее лицом к себе и обнял обеими руками. На мгновение Сара напряженно застыла, но тут же тяжело привалилась к нему всем телом, прижав стиснутые кулаки к его груди. Ей никак не удавалось справиться с сотрясающим ее ознобом. Алекс наконец понял, что она говорила. Бен собирается отослать его из дому. Он отвел назад влажную прядь волос, прилипшую к ее щеке. «Что вы хотите сказать? Куда Бен собирается отослать Майкла? В Германию? В военную школу?» Рот у нее был как будто полон клея, язык не ворочился, она едва могла говорить. Ей пришлось проглотить болезненный ком в горле. «Я думаю, он лжет. Мне так кажется. Он просто хочет меня припугнуть». Алекс еще крепче прижал ее к себе. Это не могло быть правдой. Даже Кокрин не мог отослать сына из дому без согласия Сары. Но он ее терроризировал. Вот в чем все дело. Он сумел ее запугать. Прижимаясь губами к ее волосам и шепча слова утешения, Алекс принялся тихонько поглаживать ей спину, чтобы снять напряжение. Постепенно Сара успокоилась, но слезы так и не утихли. Вытащив платок из кармана, Алекс вложил его ей в руку. «Извините», — пробормотала Сара. «Вы, наверное, думаете». Она умолкла, вытерла глаза. «Нет, я не знаю, что вы думаете». Сара прижала руку к горлу. Оно соднило, словно в нем застрял огромный ком, который невозможно было проглотить. Алекс отвел ее руку, коснулся пальцами теплой кожи, осторожно погладил ее. «Запрокиньте голову», — скомандовал он шепотом. «Расслабьте плечи». Он знал, что она повинуется не из доверия к нему, а скорее просто от усталости, и постарался ее успокоить, проводя по ее коже одними кончиками пальцев и поддерживая ее другой рукой за талию, чтобы она устояла на ногах. Несколько легких движений, и вот ее тело расслабилось. Глаза у нее закрылись сами собой. Она глубоко вздохнула, и Алекс прижался губами к ее шее там, где только что были его пальцы. При этом он не двигался и старался дышать как можно тише. От нее слабо пахло сиренью. Он угадывал точки на коже, где она надушилась. Он обхватил рукой ее затылок, и она откинулась, как на подушку. Его пальцы запутались в ее волосах. Губы скользнули вверх, к подбородку, проследили тонкую, хрупкую линию челюсти до основания уха. Случайная слеза скользнула вниз по щеке. Алекс подхватил ее губами. Сара тихо застонала, потом вытянула шею, оттолкнулась спиной и выскользнула из его рук. Подойдя к плите, Сара принялась бесцельно передвигать чайник с одной конфорки на другую. «Это не могло случиться», — говорила она себе. «Должно быть, я что-то неправильно поняла», неправильно истолковала его намерение. Но даже если она все поняла правильно, надо делать вид, будто произошло недоразумение. Любые другие возможности просто исключены. Вот только ее тело взбунтовалось и не желало прислушиваться к голосу разума. Хотя до сих пор плотское желание было ей не слишком хорошо знакомо, она узнала его, ошибиться было невозможно. Поэтому Сара продолжала возиться с чайным ситечком, упорно поворачиваясь спиной к Алексу и пытаясь придумать, чтобы такое сказать. «Не хотите ли вы?» Алекс положил руку ей на плечо. Она полуобернулась к нему, а он заставил ее повернуться кругом и понял по ее глазам, что продолжать в том же духе не следует. «Сара», — прошептал он, — это была мольба о помиловании. Потом он наклонил голову и поцеловал ее. Она могла бы опять вырваться, Алекс ее не удерживал, но каждую минуту, каждую секунду заново принимала решение не двигаться, не сопротивляться. Ее руки робко легли ему на плечи, обвились вокруг шеи. Его губы оказались теплыми и мягкими. От легкого прикосновения усов ей стало щекотно. И поцелуи тоже были легкими, неторопливыми, нежными. На миг объятия стали тесными и страстными, но сразу же снова расслабились. Самообладание Алекса немного успокоило Сару, хотя она не могла не понимать, каких усилий оно ему стоило. Его пальцы обвели контур ее скулы и бровей, скользнули к вискам с такой нежностью, что она испугалась, как бы ей снова не расплакаться. Алекс прошептал ее имя, а потом его губы вызвали ее на ответ. Она приоткрыла рот, сперва покорно, а затем жадно. Ей показалось удивительным, что они оба хотят одного и того же. То, что доставляло наслаждение ему, нравилось и ей тоже. Никто к ней раньше так не прикасался. Даже самые смелые женские фантазии никогда не заводили ее так далеко. Велик был соблазн уступить, сдаться. Он манил ее из какого-то потайного места, спрятанного так глубоко внутри, что она сама о нем не подозревала. «Все», — промелькнула бессвязная мысль в той части ее мозга, что еще сохранило способность думать. Все, что угодно. Алекс прижал ее к стене между дверью в кладовую и ящиком для специй. Весь остаток жизни ему предстояло вспоминать о ней, слыша смешанный пряный запах тмина, майорана и кардамона. Словно со стороны он услыхал свой собственный пьяный голос, шепчущий ей глупые, нежные слова. «Сара, мое чудо, моя прелесть». Он и сам не мог поверить, что эти слова срываются с его губ, не мог поверить, что не грезит наяву, а все потому, что и в самом деле случилось чудо. Сара позволила ему себя обнимать, она не сопротивлялась. Она оказалась совсем не такой, какой он ее себе представлял, но действительность превзошла все его ожидания. Алекс нарочно углубил поцелуй, стремясь заставить ее потерять голову, а его руки между тем скользили все ниже и наконец легли на грудь. Бедрами он ощущал ее бедра, животом, ее живот, его пальцы начали неспешно и внимательно исследовать упругую тяжесть груди, дразня и щекоча, а потом снова успокаивая ее в тесном, теплом пространстве, оставшемся между их телами. Ее участившееся дыхание раззадорило его еще больше. Можно было подумать, что она девственница. Все ощущения, все ласки, что он ей дарил, поражали ее своей новизной. Алекс чувствовал, что его кружит, затягивает в водоворот, из которого невозможно было выбраться. Он не мог ее отпустить, он должен был завладеть ею, сделать ее своей. В конце концов, когда терпеть стало невмоготу, прозаическая потребность заставила его прошептать, не отрывая губ от ее нежного горла: «Сара, любимая, мы не могли бы пойти куда-нибудь и лечь? Слишком много новизны, слишком много наслаждения, и, внезапно, слишком много боли». «Нет», — сказала Сара. Она оттолкнула его руки и высвободилась из объятий, и сразу же все случившееся предстало в ином свете, превратилось из неизбежного в недопустимое. Ее чуть было не одолело искушение свалить всю вину на Алекса, но Сара устыдилась себя самой и прогнала недостойную мысль. «Мне очень жаль, Алекс», — проговорила она неповинующимся языком, — «я совершила ошибку. Прошу прощения, это не должно было случиться. Я одна во всем виновата». И она беспомощно всплеснула руками, словно пытаясь развеять в воздухе свою ошибку. Чувства Алекса пребывали в полном смятении. Он повернулся к ней спиной, стараясь сдержаться и не сказать что-нибудь обидное для нее или унизительное для себя, не испортить положение еще больше. «Я все погубила, да?» – спросила Сара, увидев, что он не отвечает. «Теперь мы не можем быть даже друзьями. Я не знаю, чем мы можем быть. Мне очень жаль», — повторила Сара. «Хочешь, верь, хочешь, нет, но мне хотелось того же, чего и тебе. Но это невозможно», — добавила она, чувствуя, как подступает отчаяние. «Почему нет?» Это был праздный вопрос. Алекс просто искал пути отступления. Он уже знал, почему нет. «Ты же знаешь», — с грустной нежностью улыбнулась она, прочитав его мысли. «Я мог бы сделать тебя счастливой, Сара, знаю, но это не имеет значения. Господи, что за жизнь ты ведешь? Я не могу на это смотреть. Спасибо, но помочь мне ты тоже не можешь». Он потянулся к ней, погладил по щеке, но она опять отстранилась. «Уходи, Алекс, пожалуйста, оставь меня одну». Алекс почувствовал себя отвергнутым, и обида затопила его. «И что потом?» — набросился он на нее. «Что же нам дальше делать, Сара? Притвориться, что ничего не случилось. Встречаться, когда ты позволишь, о, разумеется, только на публике. И делать вид, будто между нами ничего не происходит? Да, именно так. Ну так вот, меня это не устраивает». Сара обхватила себя руками и улыбнулась все той же безнадежной улыбкой. «Алекс», — прошептала она, — «не мучай меня. Мне и так тяжело. Не надо ничего усугублять». Она сделала еще один бессильный жест рукой. «Пожалуйста, уходи». Он отошел от нее и остановился, не зная, что делать дальше. С каждой секундой пропасть между желаемым и действительным становилась все глубже. Когда Алекс вновь повернулся лицом к Саре, она стояла в той же позе, на том же месте, но показалась ему бесконечно далекой, словно он смотрел на нее в перевернутый бинокль, а ее лицо как будто сгорело дотла. «Ладно, Сара, поскольку выбора у меня нет, я сделаю все, что ты хочешь, но ты хотя бы дашь мне знать, если я смогу что-нибудь сделать для тебя. Все, что угодно, когда угодно. Если я могу что-то сделать для Майкла, если тебе просто, непременно». Она решительно кивнула, хотя и понимала, что ее выдержке приходит конец. Ему больно было на нее смотреть. «Я вовсе не хотел так с тобой поступать, и никогда больше не говори мне, что все это твоя вина», — потому что мы оба знаем, что это ложь. Прощай, Сара». Стоя неподвижно, Сара слушала, как удаляются его шаги. Вот открылась и тихо закрылась входная дверь. Тишина показалась ей удушающей, словно снежная лавина накрыла ее с головой. Она отпила глоток холодного чая, и ее чуть не стошнило. Чашка выскользнула из ее онемевших пальцев и с грохотом упала в раковину. Сара вздрогнула от неожиданности. Она вернулась в комнату Майкла и, глядя на него, как ни странно, немного успокоилась, во всяком случае, не заплакала. Ее так и тянуло к нему прикоснуться. Она то и дело легонько проводила пальцами по его щекам, целовала перепачканные землей маленькие ручки. А несколько часов спустя так и уснула, сидя в кресле рядом с сыном. Майкл не вставал с постели 5 дней. Сара велела перенести в его комнату раскладную койку, чтобы дежурить возле него по ночам. Он капризничал, а она совсем выбилась из сил, стараясь удержать его на месте и не давать ему скучать. На 6-й день, когда доктор Бьюэлл наконец разрешил ему встать, Сара обрадовалась чуть ли не больше, чем сам Майкл. Алекс ни разу не заглянул к ним, но по почте от него каждый день приходила шутливая открытка с новым подарком в виде книжки, игрушки или головоломки. Его заботливость тронула Сару и в то же время заставила ее еще больше страдать. Бен тоже не навестил сына. У него было слишком много срочных дел, к тому же мальчик и так шел на поправку. 10 дней спустя после несчастного случая Сара решила вернуться домой. Она не стала спрашивать разрешения у Бена, просто послала в его клуб записку, объявив о своем решении и времени приезда. Слуг она распустила, но договор об аренде дома расторгать не стала. В конце концов Бен запросто мог бы настоять на ее возвращении. Ну а пока, нравится ему это или нет, она твердо решила увезти Майкла домой. Ей следовало бы написать Алексу и сообщить о своем отъезде, или позвонить, или даже зайти к нему на стройку, но Сара оттягивала это до утра последнего дня, когда до отправки парома на Нью-Йорк остался всего час. Тогда она сняла трубку и позвонила ему. Судя по голосу, Сара догадалась, что ее звонок его разбудил, и только после этого до нее дошло, что день стоит воскресный, а час слишком ранний. На часах не было еще и 7. Целую минуту она рассыпалась в извинениях, не в силах скрыть от него свою нервозность, и лишь потом, взяв себя в руки, объяснила причину звонка. «Майкл поправляется», — сказала Сара, — «но с ним так трудно справиться в последние дни, что мне не обойтись без посторонней помощи. К тому же он скучает по своим друзьям. Ему полезно будет повидаться с ними, особенно сейчас. Возможно, мы еще приедем в Ньюпорт. Кто знает, но в настоящий момент нам лучше вернуться домой, где мы оба сможем отдохнуть и оправиться от несчастного случая». Все эти объяснения прозвучали не слишком убедительно, Сара сознавала это, однако она продолжала говорить в тщетной надежде на то, что многословие поможет ей выпутаться из затруднительного положения. Но в конце концов слова кончились. Исчерпав все доводы, Сара поблагодарила его и попрощалась. Воцарилась долгая пауза. Она представила себе, как он проводит пальцами по взлохмаченным волосам и протирает заспанные глаза. Спит ли он в пижаме? Вдруг ни с того ни с сего подумала Сара. В ночной сорочке, голышом, Сара, проговорил он осипшим со сна голосом. В этом нет необходимости. Она опять начала говорить, повторять все сначала, делая вид, будто не понимает, что он имеет в виду. Его тяжелый вздох прервал ее на полуслове. «Как ты?» – спросил он, и все ее притворное самообладание рухнуло разом. «Со мной все в порядке. Нет, я устала. А Алекс, как ты? Мне тебя не достает». Сара крепко зажмурилась. «Вот сижу и думаю, хуже мне будет или лучше, если ты уедешь. Мне кажется, хуже. Прошу тебя», — горестно прошептала Сара. Именно такого поворота в разговоре она пыталась избежать. Алекс молчал, она слышала в трубке его размеренное дыхание. И еще она ощутила его бессильную досаду, ведь любой намек на искренность или близость между ними с самого начала находился под запретом по ее требованию. У нее не было иного выбора. «Не забывай, что я сказал, Сара. Если тебе хоть что-нибудь понадобится, позвони мне, я всегда буду на месте. Но в этом нет никакой необходимости. Прошу тебя, не давай мне никаких обещаний. Это не обещание, это всего лишь правда». Нотка раздражения ушла из его голоса, он опять заговорил мягко. «Ты не должна беспокоиться из-за меня. Я никогда ничего такого не сделаю, что могло бы тебе навредить или подвергнуть тебя опасности. Понимаешь, о чем я говорю? Да, я хотел бы быть твоим другом, ее другом». Сара чуть не рассмеялась в трубку, но заставила себя сказать: «Спасибо тебе, извини, мне уже пора. Майкл передает тебе привет, и ему от меня передай, непременно». Следующая пауза показалась обоим бесконечной. «Сара, да, береги себя, и ты себя тоже». Она быстро повесила трубку. Хорошо, что она уезжает, теперь она это ясно понимала. Пытаясь ее успокоить, Алекс лишь еще четче обозначил опасность. Ей бы следовало поблагодарить его за это, но больше всего ей хотелось плакать. Однако этой роскоши Сара не могла себе позволить. Как раз в эту минуту она увидела за окном идущую по двору Дейзи в пестром восточном халате. Заплетенные в косу сидеющие волосы мотались у нее по спине. Сара встала, готовясь к новому прощанию. 12. Его зовут Клод Рено, его отец и мать были художниками, и сам он художник до мозга костей. Мы с ним познакомились в натурном классе, он там преподает. И знаешь, что он мне сказал? Мадемуазель Юбер, это он так произносит фамилию Хаббард. В вашей работе чувствуется стиль китайских мандаринов. Ну, разумеется, я сразу же в него влюбилась. Нет, честное слово, Сара, мне кажется, я его люблю. Мы все время проводим вместе, а когда расстаемся, для меня это сущий ад. И для него, по-моему, тоже. Ни с кем и никогда мне не было так хорошо, как с ним, даже описать тебе не могу. Он такой хороший, и благородный, и великодушный, и веселый. Мы все время смеемся. Он хочет полноценных отношений, это он так выражается, и я, конечно, тоже хочу, но никак не могу решиться. Он утверждает, что у меня мещанские представления о жизни, что я все еще ребенок под родительской опекой и что общественные предрассудки губят страсть, искусство и индивидуальное развитие. А Сара, я не смогу устоять. Посоветуй, что мне делать. Мы почти ровесницы, но рядом с тобой я всегда чувствовала себя глупой девчонкой. Мысленно я соглашаюсь с Клодом, мне бы хотелось стать для него всем. Но мне страшно, хотя я сама не знаю, чего боюсь. Неужели это проклятие всех женщин, вечно чего-то опасаться, что мы так ревностно оберегаем? Может, есть какие-то биологические причины, заставляющие нас хранить целомудрие, нечто первобытное, более сильное, чем нравственность или просто страх перед неизведанным? А моя дорогая, я так запуталась. Письмо Ларины Сара выучила чуть ли не наизусть. Она сложила его и спрятала обратно в ящик письменного стола. Всякий раз, как она его перечитывала, оно вызывало у нее какой-нибудь новый отклик. На этот раз ее больше всего поразило, что слово «нравственность» Ларина взяла в кавычки. Словно щипцы, они брезгливо держали слово на расстоянии, делали его мелким и никчемным. Неужели эти кавычки выражают новое отношение Ларины к нравственности, или так сказывается влияние благородного и великодушного Клода? Бедная Ларина, если она ждет мудрого совета от своей лучшей подруги на сей счет, ей предстоит испытать большое разочарование. Сара понятия не имела, что ей ответить. Ее собственное воспитание было вполне традиционным, хотя его нельзя было назвать нравственным в строгом религиозном смысле слова. Первое, что ей пришло в голову, это посоветовать Ларине поскорее выйти замуж за своего преподавателя, если уж она действительно в него влюблена. Почему бы им в самом деле не пожениться? Если бы только Ларина знала, как ей в жизни повезло, если бы понимала, какое это счастье, иметь возможность свободно выбирать себе спутника жизни, она вряд ли с такой презрительной поспешностью назвала бы это право мещанским предрассудком. Но можно было с легкостью предположить, что именно великодушный Клод не горит желанием на ней жениться. Возможно, он опасается, что подобный брак положит конец его индивидуальному развитию. Так что же ей посоветовать Ларине? Плюнуть ему в глаза? Вот что. Нет, разумеется, это никуда не годится. Сара сама прекрасно знала, что подобный совет был бы продиктован завистью. К тому же месье Рено представлялся ей некой абстракцией. Стоило ей попытаться увидеть в нем живого человека, кого-нибудь вроде Алекса Макуэйда, как все сразу менялось. Черно-белое превращалось в серое, а правила и принципы благоразумия улетучивались. Правда состояла в том, что, если бы не Майкл, она стала бы любовницей Алекса. Она думала о нем постоянно. Он оказался прав. Ей стало хуже, в тысячу раз хуже, когда она запретила себе видеться с ним. Зато у нее сохранились отчетливые воспоминания. Сара перебирала в памяти его слова, сказанные много недель назад, обрывки разговоров о его работе, о его друзьях, о том, что ему нравится и что не нравится. Иногда она, спохватившись, прерывала себя на середине немыслимо-эротических грез наяву, фантазий, которые начинались с тех поцелуев на кухне, а заканчивались бурной любовной сценой где-то глубоко в тайниках ее воображения. Для нее это было непривычное ощущение, бесконечный, неотступно преследующий ее плотский голод, тоска по мужчине. Она изо всех сил боролась с этим ощущением, старалась его подавить, так как оно ни к чему не вело, но это только делало ее еще более несчастной. Она отказалась от него, недвусмысленно, без тени кокетства сказала ему «нет». Так какой же теперь смысл терзаться сожалениями и бесплодными мечтами о том, что могло бы быть? Сара чувствовала себя глупой гусыней, но, сколько ни старалась, не могла отказаться от своих мечтаний. Воспоминания об Алексе, житейские или заряженные чувственностью, меланхолические, философские, созерцательные или непристойные, преследовали ее, как вспышки молний в черном грозовом небе. Это были самые яркие моменты в цепи дней, заполненных унылым распорядком обязательных дел и наигранным весельем. Кто-то постучал в закрытую дверь ее кабинета. «Войдите», — позвала Сара. «Извините за беспокойство, но я сочла своим долгом довести это до вашего сведения». Сара тихонько вздохнула. «Входите, миссис Драм». Гувернантка Майкла всегда считала своим долгом предварять жалобы на самые невинные детские шалости и проступки столь грозным предисловием. Если Сара ее возмущение не разделяла, миссис Драм находила способ довести до ее сведения свое разочарование и внушить ей чувство вины, укрывшись за ледяной стеной молчаливого осуждения. Но вскоре выяснилось, что в этот день вовсе не проступки Майкла занимают ее пуританскую душу. «Я пришла поговорить с вами о мисс Эминиску. На нее поступают жалобы». «Жалобы на Ташу? От кого?» – удивилась Сара. «От слуг. А в чем дело?» Миссис Драм вытянулась во весь свой не слишком внушительный рост и выпятила колесом довольно-таки плоскую грудь. «Это особо отдает им приказания таким тоном, словно она важная птица. Распоряжается в доме, будто она тут хозяйка, а не гостья». Сара была поражена. «Прошу меня извинить, но этого не может быть. Она ничего подобного не делает. Прошу и меня извинить, но это правда. Миссис Драм, вы ни о чем не подозреваете, потому что она этим занимается у вас за спиной, когда вас дома не бывает. Она дожидается, пока вы уйдете в ваш эмигрантский центр или еще куда-нибудь, и начинает тут всеми командовать». Сара нервно забарабанила пальцами по столу, оглядывая гувернантку со скрытой неприязнью. «Возможно, слуги что-то неправильно поняли. Таша иностранка, у нее не такие привычки, как у нас. И разумеется, она вообще не привыкла к присутствию слуг. Может быть, она что-то сказала в не вполне корректном тоне, но это просто недоразумение». «Нет, мэм, никакого недоразумения здесь нет, я уверена, потому что она точно так же обращается со мной. Да-да, она пыталась использовать меня для своих поручений. Велите горничной сделать то-то, прикажите поварихе приготовить то-то». «Разумеется, я живо поставила ее на место. Теперь кое-что стало проясняться. В деле замешана уязвленная гордость». Таша заговорила не в том тоне, и миссис Драм обиделась. «Мне все ясно. Хорошо, я поговорю. Слуги не понимают, какое положение эта женщина занимает в доме, и не знают, как им надо действовать. Одни исполняют ее приказы, другие – нет. Она здесь гостья или нет? Вот что они хотят знать. Спасибо, что сказали мне об этом, миссис Драм. Я, безусловно, есть еще кое-что». Сара снова вздохнула. «Да, вчера утром, пока вас не было, заходила с визитом миссис Киммель». «Вот как? Она не оставила карточки». «Совершенно верно, мэм, не оставила. А знаете почему? Потому что мисс Эминиску развлекала ее в ваше отсутствие». «Развлекала ее?» — улыбнулась Сара. «Именно так. Усадила ее в гостиной, приказала подать чаю, беседовала с ней в течение 30 минут, как настоящая хозяйка дома. Мне об этом доложила официантка, а горничная подтвердила». «Да-да, понимаю, но я уверена, что этому есть разумное объяснение. Я этим займусь. Это все. Мне осталось сказать только одно. Только что позвонила мать Чарли Аши и просила передать, что будет ждать вас с моим воспитанником в парке в 4. Я сказала, что передам». Сара раздраженно прищурилась. Больше всего в гувернантке Майкла ее злила постоянная привычка миссис Драм называть его воспитанником. «Спасибо», — коротко бросила она. «Разумеется, я не вправе вмешиваться, но, по моему убеждению, мой воспитанник еще не готов к возне и дракам в парке со своими друзьями. Он может опять что-нибудь себе повредить. Я ценю вашу заботу, но после несчастного случая прошло уже 6 недель, и доктор Паттерсон уверяет, что Майкл вполне готов к своей обычной жизни. «А теперь, миссис Драм, мы закончили?» Негодующе фыркнув, гувернантка ответила: «Да, мэм», и с достоинством удалилась. «Таша, можно мне войти?» «Да, конечно, входите». Таша села. Перед приходом Сары она лежала поперек кровати, углубившись в газету. В изножии постели стоял забытый поднос с чайной посудой. «Ты не заболела?» – спросила Сара. «Нет, а что?» «О, это из-за того, что я не одета. Да, сегодня утром мне как-то не здоровилось, поэтому я еще в постели. Извините, вас это раздражает?» «Нет, нисколько». «Хорошо, я просто читаю здесь одну интересную историю. Возможно, вы уже видели. Здесь говорится про миссис Корнелиус Вандербильт. Большое новоселье в Ньюпорте на прошлой неделе. Они назвали свой дом Брейкерс. Правда, старомодное название, как будто это какое-нибудь старинное английское поместье». Сара улыбнулась, хотя вообще-то ей было не до веселья. Новый дом Вандербильтов в Ньюпорте вот уже в течение нескольких недель был предметом трений между ней и Беном. «Сомневаюсь, что ты назвала бы его старомодным, если бы видела дом. А да, я уверена, что вы правы. Здесь, в статье, описано, какой он. Гостиная высотой в 2 этажа, самая сногсшибательная и великолепная из всех парадных гостиных в Ньюпорте. Большой салон просто потрясает воображение. Он построен во Франции, разобран на части, упакован, доставлен морем в Америку и собран вновь. Тут говорится, что в библиотеке имеется камин 16 века, купленный в замке Шато де Арни-Ле-Дюк в долине Луары. Как это все изысканно. Вы видели этот дом? Да, конечно, его нельзя не заметить. 70-комнатный летний домик Вандербильдов высился над горной тропой, как башня, все соседние дома рядом с ним казались карликовыми. Но вы не ходили на это новоселье? Ты же знаешь, что нет. Мы были здесь. Но почему? Там было столько приглашенных. Наташа вернулась к газете. Где же это место? А, вот оно. Двери этого роскошного дворца были гостеприимно распахнуты для приглашенных на новоселье, совпавшие с другим торжеством, выпускным балом Гертруды, прекрасной дочери Вандербильдов. Обед был сервирован на 30 персон для узкого круга друзей Гертруды, в то время как сбор более 300 приглашенных на бал начался в 11 часов и открылся торжественным котельоном. В парадном холле на специально воздвигнутых подмостках было устроено театрализованное представление еще для 250 гостей. «Да, я читала», — нетерпеливо остановила ее Сара. «Мы не присутствовали на этом новоселье, потому что не получили приглашения». Сверкающие черные глаза Наташи расширились от изумления. Но она помедлила, вовремя сообразив, что снова задать вопрос «почему?» было бы бестактно. «О, я понимаю, как жаль, вам, должно быть, обидно, правда?» «Да нет, не особенно». Сара скрестила руки на груди и с любопытством посмотрела на Наташу, пытаясь понять, что означает этот новый взгляд на ее лице. Неужели жалость? Она обратила внимание еще на одну деталь. Речь Наташи в последнее время заметно изменилась. Девушка по-прежнему говорила с ясно выраженным славянским акцентом и небольшими грамматическими неточностями, но ее произношение было явно английским, а не американским. Странно, ведь преподаватель, которого Сара для нее наняла, был коренным уроженцем Нью-Йорка. Может быть, Наташа бессознательно подражает ей? При мысли об этом Саре почему-то стало не по себе. «Мне было бы обидно, если бы меня исключили из круга, как это называется, равных по положению», — решительно закончила Наташа. «Правда? Да. Я бы хотела знать, что со мной не так, почему со мной плохо обошлись». «Понятно. Кстати, об этом миссис Драм упомянула в разговоре со мной. Сара?» Сара заморгала от неожиданности. Она много раз предлагала Наташе называть себя по имени, но та до этого самого момента величала ее только миссис Кокрин. Как странно это имя прозвучало в ее устах. Почти оскорбительно. «Простите меня, пожалуйста, но, если мне будет позволено заметить, вы в последнее время неважно выглядите. У вас усталый вид. Может быть, вы слишком много работаете?» Сару так и подмывало спросить, не кажется ли Наташе, что сама она в последнее время несколько прибавила в весе. Но она одернула себя. Это было бы мелочно, ведь Таша проявила к ней участие. «Да, возможно», — ответила она с улыбкой. «Но в нашей общине сейчас так много дел. Надеюсь, дело только в этом. Надеюсь, у вас нет других причин для печали». «Нет», — задумчиво покачала головой Сара, — «других причин нет». Какая ирония. Они как будто поменялись местами. Раньше Сара пыталась вызвать Наташу на откровенный разговор, но та упорно отмалчивалась. Теперь Наташа приступила к ней с расспросами, а она не хотела отвечать. Но проявленное Наташей участие отбило у нее всякую охоту, и без того не слишком рьяную, выяснять обоснованность жалоб миссис Драм на ее обращение со слугами. Вместо этого Сара спросила: «А как ты поживаешь в последнее время? Я не спрашиваю, как ты себя чувствуешь? Вид у тебя цветущий. Ты сейчас выглядишь здоровее и крепче, чем за все время нашего знакомства». «О, спасибо», — просияла Наташа. «Это потому, что вы так хорошо обо мне заботитесь». Сара отмахнулась от изъявлений благодарности. «Я хотела спросить, ты в последнее время не задумывалась о том, чтобы подыскать себе новое жилище?» Лицо Наташи вытянулось. «Разумеется, никто тебя отсюда не гонит», — поспешно пояснила Сара. «Можешь оставаться здесь, сколько твоей душе угодно, мы будем только рады, ты же знаешь. Но тебе не кажется, что пора подумать о том, чтобы снова стать независимой?» Наташа не ответила. Сара присела на край кровати и ласково положила руку ей на плечо. «Я тут кое о чем подумала. Тебе не хотелось бы обзавестись своей собственной мастерской, небольшой модной лавкой где-нибудь на Леди Смайл 20? Ты могла бы торговать самыми лучшими, самыми модными, самыми дорогими дамскими нарядами в городе. Наймешь белошвеек, они будут шить, а ты сосредоточишься на разработке фасонов. Возможно, тебе понадобится управляющий, кто-нибудь должен заниматься бухгалтерией и поддерживать порядок в магазине. Бен мог бы тебе что-нибудь посоветовать, он даже мог бы подыскать кого-то, кто был бы заинтересован в партнерстве». Наташа сидела, отвернувшись и не глядя на нее. «Как тебе такое предложение? Могло бы оно тебя заинтересовать? Я готова помочь тебе, чем могу, Таша. У тебя есть настоящий талант, не хватает только небольшой поддержки, и если мы ее найдем, я уверена, успех тебе обеспечен». Она протянула руку и, взяв Наташу за подбородок, осторожно повернула ее лицом к себе. «В чем дело?» Полные губы девушки вздрагивали, черные глаза наполнились слезами. Вот крупные капли выскользнули из-под тяжелых век и покатились по щекам. «Нет», — прошептала Сара, — «не надо, Таша, не плачь, все хорошо». Она обвила обеими руками плечи Наташи и крепко прижала ее к себе, утешая, как испуганного ребенка. «Ша-ша-ша, не надо плакать. Прости, что я тебя расстроила. Мы отложим этот разговор на потом, хорошо? Еще слишком мало времени прошло, я просто не сообразила. Это была неудачная мысль». «Нет-нет», — лихорадочно перебила ее Наташа, — «это была удачная мысль, да, очень удачная. Вы сущий ангел, я не стою вашей дружбы. Но прошу, умоляю вас, не заставляйте меня делать это. Мне все еще страшно, так страшно. Прошу вас, не заставляйте меня уезжать, я пока еще не могу, просто не могу». Вырвавшись из объятий Сары, Наташа упала на постель, закрыла лицо руками и разрыдалась во весь голос. Руки Сары вновь бережно обвились вокруг нее, она укачивала Наташу, нашептывала ей слова утешения, пока та рыдала у нее на плече. Постепенно судорожный плач навзрыд сменился тихими всхлипываниями. Наташа больше не пыталась вырваться и замерла в неподвижности. Немного погодя она успокоилась под ласковыми руками Сары. Из ее груди вырвался протяжный довольный звук, точь-в-точь урчание сытой кошки. «Что? А ну-ка повторите, что вы сказали?» «Я, должно быть, ослышался». Сара оставила свои покупки в холле на индийском канапе из слоновьей ноги и подняла руки, чтобы снять шляпу. Зеркало, висевшее над канапе, сослужило ей скверную службу, напомнив о том, что она и так знала. Она действительно переутомилась и выглядела прескверно. «Прямо сейчас? Вы требуете оплаты прямо сейчас, сию минуту?» «Нет, тогда какого черта вам нужно?» «Бен на кого-то сердится», — рассеянно подумала она. Казалось, стены вибрируют от раскатов его голоса, доносившегося из зала и гостиной до самого вестибюля. Это означало, что, когда незадачливый посетитель уйдет, он сорвет зло на своих домашних и весь вечер будет особенно раздражительным. Последние несколько недель Бен вел себя так ужасно, что более невыносимую домашнюю обстановку трудно было даже вообразить. Разумеется, с ней он своими заботами не поделился, это было бы нарушением какого-то дурацкого мужского кодекса чести, довериться женщине, а уж тем более своей жене, поэтому ей оставалось только гадать, чем вызвано его недовольство. Скорее всего, его дурное настроение было вызвано беспорядками среди рабочих. Похоже, в последнее время все его предприятия были охвачены забастовками. В политике тоже все шло в кривь и в кось. Каждый вечер он приходил домой с новыми жалобами на членов городского совета, на мэра-реформатора или на этого либерального ублюдка Кливленда 21. Но теперь, как выяснилось из случайно услышанного ею разговора, у него возникли денежные затруднения. «Любопытно», — подумала Сара, опуская шляпу на столик в вестибюле. «За все годы нашей совместной жизни единственное, с чем у нас никогда не было проблем, так это с деньгами». Она уже начала подниматься по лестнице, когда до нее отчетливо донесся голос посетителя, которого в эту минуту распекал Бен. Сара остановилась и повернулась волчком. «Алекс, что он здесь делает? О чем спорит с Беном?» Ужасное предположение промелькнуло у нее в мозгу. «Но нет, такого быть не могло. Я никогда ничего такого не сделаю, что могло бы тебе навредить или подвергнуть тебя опасности», сказал он ей, и она ему поверила. «Было бы настоящим безрассудством, нет, чистейшим безумием подходить к нему сейчас, в присутствии Бена. Ей следует со всех ног бежать наверх, а потом ради Бена сделать вид, что она понятия не имеет, что за визитер к нему приходил. Не ходи туда», сказала она себе, отряхивая юбки и поправляя выбившиеся из прически волосы. «Не делай этого, Сара». Увы, голос разума так и остался неуслышанным. Она прошла по коридору к гостиной. Голоса звучали все громче и становились все более раздраженными. «Никто ничего подобного не утверждает. Весь вопрос в том, чтобы продемонстрировать партнерам фирмы. А мне показалось, что вы предъявляете претензии. Послушайте, Макуэйт, можете передать от меня Огдину и всем остальным, что они не единственные архитекторы в городе, и если им не нравится иметь дело со мной, я передам заказ кому-нибудь другому. Это ясно, все, о чем они просят, это проявление доброй воли. Прошло полгода, и за все это время доброй воли, они требуют проявления доброй воли от Бена Кокрейна. Послушай меня, сынок, я сколотил свой первый миллион, когда ты еще бегал в коротких штанишках. Я им покажу проявление доброй воли. Вся эта куча дерьма может провалиться сквозь землю и всплыть прямо в Китае, мне плевать. Так им и передайте, и скажите им». Сара вошла в комнату, улыбаясь и делая вид, будто не замечает напряжения в воздухе, сгустившегося, как грозовая туча. «Мистер Макуэйт, какой сюрприз! Я думала, вы все еще в Ньюпорте. Бен, ты не предложил нашему гостю чаю, а может, выпейте чего-нибудь покрепче? Мистер, наш гость как раз собирается уходить», прорычал Бен. «Вот как?» Сара притворилась удивленной. «В таком случае я провожу мистера Макуэйда к выходу. Хорошо, валяй, скатертью дорога». Бен повернулся к ним спиной и начал раскуривать сигару. Сара рискнула заглянуть в лицо Алексу. Он едва сдерживал свое возмущение. «Я передам Агдину ваши слова», сказал он сухо, глядя в спину Бену. «Полагаю, он сам с вами свяжется». Не дождавшись от хозяина дома никакого ответа, Алекс вышел из комнаты. Сара последовала за ним. Ей пришлось чуть ли не бежать, чтобы его догнать. Ее высокие каблуки выбивали дробь на паркетном полу. Но в холле он остановился и дождался ее, прислонившись спиной к стенной панели ручной работы из расщепленных и покрытых лаком бамбуковых стеблей. Сара замедлила шаг, поравнявшись с Алексом. Она в отчаянии сжала руки, смущение и стыд, переполнявшие душу, лишили ее дара речи. 4 недели она только то и делала, что думала о нем, но встретиться с ним лицом к лицу именно сейчас, когда хамские слова Бена еще звучали в ушах у них обоих. Он дернул подбородком, указывая на что-то за ее плечом. «Что это, черт побери, такое?» Она обернулась. «Что, вот это, ах это, последнее новшество». Речь шла о недавнем приобретении Бена для украшения холла. 2 газовых светильниках, укрепленных на столбиках парадной лестницы. Они были выполнены в виде 2 вырезанных из мореного дуба грифонов 22, сжимающих в зубах цепи. В этих свисающих цепях, в свою очередь, свили себе гнезда клубящиеся змеи, по 4 в каждом, а в зияющих змеиных глотках прятались газовые горелки. Когда свет зажигали, пламя вырывалось из каждой разверстой пасти огненными языками. «Уж не хочешь ли ты сказать, что тебе не нравится?» Алекс поглядел на нее в чистейшем изумлении. Веселое лукавство мелькало в ее серо-голубых глазах, словно искры в дыму костра. На правой щеке образовалась ямочка, губы вздрагивали, стараясь удержать смех. Его гнев улетучился подобно туману под ярким солнцем. «Я просто в восторге», — ответил он с нежностью. «Это так», — Сара вопросительно подняла бровь. «Так похоже на Бена», — нашелся Алекс. Тут уж она не смогла удержаться от смеха. Это было нечестно, легкомысленно. Она дала слово, что никогда не позволит себе кокетничать с Алексом. Он опасен и представляет собой почти неодолимый соблазн для нее, а подобного рода шуточки могут привести ее к погибели так же верно, как и поцелуи украдкой. Но Сара ничего не могла с собой поделать, ей было смешно, ее смех очаровал Алекса. Он ответил улыбкой, радуясь ее веселью. Ему хотелось спросить, как ты сберегла себя, Сара, а ведь она могла бы превратиться в кого-то вроде Дизи Винтуарт, в ожесточившуюся, ушедшую с головой в собственные горести алкоголичку. Но она такой не стала. Из-за Майкла, какой бы она была, если бы ей вообще не пришлось столкнуться в жизни с Беном. Алексу хотелось молча пожирать ее глазами, но он заставил себя спросить, как поживает Майкл. Это был самый безопасный предмет разговора. С ним все в порядке, он совсем поправился. Ты получил от него письмо с благодарностью за все твои подарки? Конечно, получил. Но мне показалось, что я узнал почерк его матери. Нет-нет, письмо сочинил он сам, я только написал адрес на конверте. Вот оно что, значит, он совсем здоров, а да, он уже с нетерпением ждет начала занятий в школе. В какой школе? Спросил Алекс. Это еще не решено. Ей не следовало рассказывать ему об угрозе Бена. Теперь она ясно видела, что совершила ошибку. Это был один из ее личных кошмаров, она не привыкла обсуждать их с посторонними. Поделившись своими страхами с другим человеком, даже с Алексом, Сара почувствовала себя еще более уязвимой. «А как ты поживаешь?» – торопливо спросила она. «Как у тебя дела? Я искал тебя». Сара недоуменно нахмурилась. «Мне часто кажется, что я тебя вижу на улице, или в ресторане, или в проезжающем экипаже. Но потом женщина оборачивается, и всякий раз выясняется, что это не ты». Она тяжело вздохнула. «Алекс, прошу тебя, я получил новый заказ», – поспешно сообщил Алекс. «Мне предстоит построить еще один особняк в Ньюпорте, на этот раз для маршала Фарли. Сара, слышала бы ты, чего он хочет? В сравнении с этим Эдем выглядит просто сторожкой смотрителя. А боже, Бен страшно рассердится, когда узнает. Но для тебя это отличная новость, Алекс. Поздравляю». Она бросила на него вопросительный взгляд. «Разве ты не рад?» «Да, конечно, это замечательная новость». Сара не могла пробиться за непроницаемую завесу вежливой невозмутимости и догадаться, говорит он всерьез или нет. И задать прямой вопрос она тоже не могла, потому что сама запретила откровенные разговоры себе и ему. «Я хочу извиниться за Бена», – тихо сказала она. «Он иногда бывает ужасно грубым. В последнее время у него сплошные неприятности. Никогда не извиняйся передо мной за него, Сара. Слышишь, никогда. Ладно, но насколько я понимаю, он задолжал деньги твоей фирме. Много? Ты не мог бы мне сказать, сколько именно?» Алекс помедлил. Было бы глупо ее тревожить, но, с другой стороны, она имела право знать правду. «Я уверен, что беспокоиться ни о чем. То есть я не сомневаюсь, что он мог бы заплатить, если бы захотел. Но ты права, это довольно много. Фирма на данном этапе хочет только одного, символического жеста, уплаты малой доли того, что он нам задолжал. Проявление доброй воли, как я уже говорил, а он не хочет заплатить вообще ничего, он тянет время. Строительный подрядчик оказался в том же положении, что и мы, поэтому работа над домом пока приостановлена. Боже милостивый, я понятия об этом не имела». Он наблюдал за ней, пока она, отвернувшись, переваривала услышанную новость. Ему показалось, что она выглядит скорее заинтригованной, чем обеспокоенной. «Похоже, тебя это не особенно тревожит», – с любопытством заметил Алекс. «Мысль о том, что Бен может разориться». Сара приложила пальцы к губам, пытаясь это вообразить. «У нее ничего не вышло. По правде говоря, я в это не верю. Но для меня деньги всегда были отвлеченным понятием, наверное, потому что их так много. Правда, тратить их мне нравится, не стану скрывать». Она с улыбкой кивнула в сторону пакетов из универмага «Лорд и Тейлор», оставленных на канапе у дверей. «Ну, как бы то ни было, мне жаль, что вам не заплатили. То есть...» Сара вдруг озабоченно нахмурилась. «Тебя лично это не затронуло, правда, Алекс? Я хочу сказать, ведь тебе-то платят по-прежнему, а да, можешь не сомневаться», — с невеселой усмешкой заверил ее Алекс. «Ну, значит, все в порядке». И на этом ее интерес к финансовому положению Бена, по-видимому, иссяк. Алекс не знал, что еще придумать. Стало ясно, что ему пора уходить. Стоять в чужой прихожей и молчать, когда хочется высказать так много, но нельзя сказать ничего глупейшее положение. Он чувствовал себя разочарованным и обиженным. Да, единственный достойный выход – попрощаться и оставить ее в покое. Ей, наверное, тоже не терпится его выпроводить, но она слишком хорошо воспитана и не может на это намекнуть. «Как ты поживаешь?» – спросил он, стараясь выиграть время. «Выглядишь ты хорошо». Она не стала возражать, но на ее лице ясно отразилось недоверие. «Не просто хорошо», – упрямо продолжал Алекс. «Ты прекрасна». Сара только покачала головой. «Алекс». Он понял, что она не кокетничает и не скромничает. Она действительно ему не поверила. Он бы пожертвовал всем на свете, чтобы ему дали возможность ее убедить. «Бен когда-нибудь говорит тебе такие слова, Сара?» Она коротко и горько рассмеялась. Алекс получил исчерпывающий ответ на свой вопрос. «Давно ты вернулся в город?» «Да», она тоже умела тянуть время. «Неделю назад, но через день или два мне придется уехать». «Правда, но ведь не в Ньюпорт, я полагаю, раз строительство дома приостановлено». «Нет, я собираюсь в Калифорнию». «В Калифорнию? Это из-за твоего деда?» «Да, он умер». «Наконец-то». Сара машинально взяла его руку в свои и крепко сжала. «Поверь, мне очень жаль. Ты говорил, что он болен. Я также говорил тебе, что не надо меня жалеть». Она поглядела на него с любопытством. «Да, верно, говорил. А его пожалеть можно? Бога ради. Я и сам стал к нему лучше относиться, с тех пор, как он отдал концы». Его развязный тон ее не обманул. «Хотела бы я знать, что он тебе сделал», — тихо сказала Сара. «Может быть, когда-нибудь я тебе расскажу». Сара опустила глаза. Ее внезапно пронзила острая тоска. «Да, может быть, когда-нибудь». «Нет, он ей никогда не расскажет. У него случая не будет». Она не могла себе позволить близких, доверительных отношений с Алексом. Все, чего она от него хотела, было под запретом. Все, что она сама могла бы ему дать, тоже. За прошедшие годы самоотречение стало для нее не просто привычным делом, а прямо-таки образом жизни, но никогда раньше ее стойкость не подвергалась столь тяжкому испытанию. Это было невыносимо. «Сара». Он прижал ее стиснутые руки к своей груди. Ее печаль привела его в отчаяние. «О, извините». Сара отдернула руки и поспешно отступила назад, подальше от него. У подножия лестницы, застыв неподвижно, как статуя, прямо посредине между изрыгающими огонь змеиными глотками, стояла Наташа. Что выражает загадочный взгляд ее непроницаемо черных цыганских глаз, понять было невозможно. «Мистер Макуэйт, не так ли? Как это мило! Рада видеть вас снова!» Алексу хотелось дать легкомысленный, любезный, ни к чему не обязывающий ответ, чтобы хоть как-то разрядить обстановку мучительного замешательства, но никак не мог вспомнить иностранную фамилию этой чертовой девки и ограничился тем, что отвесил ей поклон, что-то невнятно бормоча себе под нос. Она с медлительной важностью наклонила голову в ответ и неторопливо удалилась по скудно освещенному коридору в гостиную. Сара тотчас же повернулась к нему спиной и отошла в другой конец холла. В зеркале у нее над головой Алекс увидел отражение ее лица, ставшего смертельно бледным. Он подошел к ней, но прикоснуться не посмел. Именно прикосновение привело к только что разразившейся катастрофе. «Сара, Сара, прости меня, это я во всем виноват. Что все это значит? Что теперь будет?» Она резко повернулась. Пятна краски выступили на ее бледных щеках подобно следам от пощечин. «Я не знаю, ведь ничего же не было. Алекс, ради всего святого, уходи». Он покорно повернулся, собираясь уходить, но Сара схватила его за руку. «Прости, я сама не знаю, что говорю. Что теперь будет?» — повторил Алекс. «Она ведь ничего не скажет, верно? Она не расскажет Бену?» «Нет-нет, да и что она могла бы сказать? Рассказывать нечего. С тобой ничего не случится?» «Нет, конечно». Алекс скрипнул зубами в бессильной злости. «Я могу отложить свою поездку. Мне вовсе не обязательно. Не говори глупости. Разумеется, ты должен ехать». Привычная маска самообладания опустилась на лицо Сары с такой легкостью, что Алексу захотелось встряхнуть ее хорошенько. «Позволь мне тебе написать». «Нет, Сара, нет, и мы больше не сможем увидеться. А теперь тебе лучше уйти». «Алекс, неужели ты не понимаешь?» «Сара, это не... Прошу тебя, если я хоть чуточку тебе дорога». «Ну хорошо». Все равно говорить больше было ни о чем. Алекс открыл дверь, но, обернувшись, увидел, что маска соскользнула. На один мимолетный миг во взгляде Сары ему открылась вся ее отчаянная и безнадежная нежность. На этот раз, такого с ним раньше не бывало, он сказал именно то, что думал, и притом в тот самый момент, когда мысль пришла ему в голову. «Я люблю тебя». Глаза Сары потемнели от горя. Его правдивые слова, выражавшие самое искреннее чувство, в мгновение ока превратились в оружие, разящее в самое сердце. Алекс понял, что, сам того не желая, нанес ей сокрушительный удар. Он не мог этого вынести и закрыл за собой дверь, чтобы не видеть ее помертвевшего лица. Сара еще долго стояла в холле, бессмысленно уставившись на разводы древесных волокон на резной дубовой двери и прислушиваясь к тихому шипению газовых горелок. Наконец она повернулась кругом с мыслью, что надо бы подняться наверх, но ноги у нее подкосились, и она опустилась на канапе рядом со своими покупками. Благословенный обморок продолжался недолго, вскоре Сара ощутила, как жгучие слезы наворачиваются ей на глаза, и вслепую нашарила платок. Разбитое сердце, вот как это называется. Она чувствовала себя разбитой, разорванной пополам. Алекс вскрыл все затянувшиеся рубцами старые раны, о которых она не вспоминала годами. Теперь они начали кровоточить. Ну почему? Почему он не хочет оставить ее в покое? Нельзя оставаться здесь, где любой из слуг, проходящих мимо, может ее увидеть. Ей надо встать, сделать вид, что ничего не случилось. Больше всего Сара хотела укрыться в собственной комнате и побыть в одиночестве, но ей необходимо было показаться на людях прямо сейчас, чего бы это ни стоило. Она поднялась и подошла к зеркалу, и тихонько ахнула, увидев свое отражение. От ужаса у нее вспотели ладони. Как она сможет это объяснить? Может, все-таки лучше спрятаться, подняться наверх и заползти в свою нору? Нет, более сильный инстинкт подсказывал ей, что надо показаться на глаза Бену именно сейчас, не откладывая. Сара опять пустила в ход насквозь промокший носовой платок. Румяна ей не нужны, щеки и без того горят. Она сделала несколько глубоких вздохов, расправила плечи и попыталась придать лицу спокойное выражение. Это могло сработать. Должно было сработать. Нервы у нее были натянуты до предела. На полпути к гостиной до нее донеслись голоса, но они смолкли, как только Сара остановилась в дверях. Таша сидела на обитом алой парчой диване с шитьем на коленях. В 10 шагах от нее Бен стоял возле столика со спиртным, смешивая коктейль. Сара перевела взгляд с Таши на мужа и обратно, стараясь оценить обстановку, но по их лицам ни о чем нельзя было догадаться. Оцарившее между ними молчание показалось ей вполне мирным. Она часто заставала их вдвоем в этой комнате по вечерам. Ничего удивительного. Алая гостиная считалась в доме Кокрейнов местом семейных сборищ, хотя их посиделки вряд ли можно было назвать семейным сборищем. Да и семьей, подумала Сара с циничной усмешкой, нас с Беном можно было назвать разве что с большой натяжкой. Бену импонировала кричащая тяжеловесная роскошь алой гостиной. Здесь он желал спокойной ночи Майклу, когда миссис Драм приводила мальчика вниз в 8 вечера, прелестного и трогательного до слез в пижамке и в тапочках. Здесь Таша занималась шитьем. Здесь Сара через силу разыгрывала из себя хозяйку дома, хотя с гораздо большей охотой предпочла бы укрыться в своем маленьком кабинетике на другом конце коридора, чтобы почитать книгу, написать письмо или предаться своим мыслям. Бен допил только что смешанную порцию виски с содовой и налил себе по новой. Саре тоже хотелось выпить, но, если бы она попросила его налить себе стаканчик и Бен подошел бы достаточно близко, чтобы передать ей выпивку, он прочел бы слишком многое на ее заплаканном лице. Таша подняла голову и улыбнулась ей какой-то странной улыбкой, как показалось Саре. А может, просто воображение разыгралось? Она попыталась разгадать, что означает таинственное молчание Наташи, прилежно склонившейся над вышиванием, но это было невозможно. Тогда Сара решительно заняла место на диване рядом с ней и спросила: «Над чем ты работаешь, Таша? Какой прелестный шелк!» Наташа подняла голову. «Какая нелепость! Пытаться увидеть нечто зловещее в бездонной глубине этих неподвижных агатово-черных глаз. Шаль для вас. Вам нравится? Очень красиво. Спасибо. Пожалуйста, Сара». И опять фамильярность этого обращения покоробила Сару. Едва удержавшись, чтобы не поморщиться, она бросила взгляд на Бена. Он наблюдал за ними обеими над кромкой своего стакана, третьего стакана, машинально отметила Сара. Затем он подошел ближе и опустился в кресло напротив дивана, развалился, полулежа на спине, почти в непристойной позе, широко раздвинув колени и поставив стакан на живот. «Да кто он, черт побери, такой?» — воскликнул Бен, злобно глядя на жену. «Бен, тебе не кажется, что это? Кем он себя воображает? Чертов сукин сын! Он что, считает, что я не могу заплатить? Да я могу купить его со всеми потрохами на ту мелочь, что у меня в кармане!» Сара провела пальцем по кружевной отделке на манжетах, мысленно спрашивая себя, как это ей до сих пор не удалось привыкнуть к его сквернословию, и как он мог до такой степени забыться, что заговорил о деньгах в присутствии Таши. Но она была до того раздражена, что не удержалась от соблазна огрызнуться в ответ. «Так почему бы тебе не заплатить? Я ему заплачу, черт его дери, когда сочту нужным. Проявление доброй воли, скажите на милость». Бен отпустил грязное ругательство, и Сара вздрогнула. Наташа между тем продолжала молча шить. Агдин протащил его в нью-йоркский клуб. «Что? Ты что, оглохла?» Агдин протащил Макуэйда в нью-йоркский клуб. «Это уж ни в какие ворота не лезет. Ах, вот в чем дело». Теперь ей многое стало понятным. 6 лет подряд Бен пытался найти достаточно влиятельного покровителя, который дал бы ему рекомендацию в самый престижный из мужских клубов в городе, а возможно, и во всей стране. А теперь туда приняли Алекса. Это была забавная новость. Несмотря на все случившееся, Сара едва удержалась от улыбки. Ей пришлось закусить губу. А знаешь, как он проложил себе туда дорогу? Этот ублюдок спит с женой Агдина. Что за вздор? Возмутилась Сара, хотя прекрасно понимала, что ей бы следовало попридержать язык. Зачем ты говоришь такие вещи? Потому что он готов спать с любой юбкой. А господи, что ты на меня вытаращилась? Все это знают. Между прочим, он предпочитает замужних. Ты говоришь глупости. Ты прекрасно знаешь, что это неправда.